Но у Массенды не осталось плохой памяти об этом времени. Он помнил продолговатую косую теплую грудь матери с темным соском и желтовато-розовыми пятнышками вокруг соска и вкус материнского молока. Возможно, он помнил эту грудь еще и раньше, а может быть и позже. У дегейцев кормят грудью до 7 лет. Но он помнил эту грудь и вкус материнского молока до сей поры. И вот другое воспоминание. Он ступает по траве коричневыми босыми ножками. Его ведет за руку мать, а рядом идет отец. Он хорошо помнит отца от его расшитых оленьих хунтов и до кончика беличьего хвоста на шапке. Они подходят к какой-то юрте, возле нее много-много людей. И в маленькой колыске, похожей на салазки, сидит маленькая девочка в красивом расшитом крашеным волосом и перетянутым ремешками кожаном мешочке. Что-то делали все люди вокруг него и этой девочки. Потом он узнал, что это был обряд обручения. Но в памяти осталось только, как девочка заплакала, а незнакомая женщина стала качать ее в колыске и запела о том, что девочка будет матерью честного, сильного поколения. И девочка уснула. После того он никогда уже не ходил к этой маленькой девочке. И когда стал юношей, не помнил, какая из девушек была этой маленькой девочкой. И женился он не на этой девочке, а на Гулунге, которая разговаривала с деревом Осокорем. Но об этом после. Мать погибла, когда он был уже взрослым. Она утонула в один из годов бога Каньгу, когда реки так разлились, что вся страна стала одной водой, и над водой возвышались только узкие спины хребтов, полные зверей и людей. Но пока мать была жива, она имела на каждого сына и дочь ореховую палочку, и осенью, когда начинал падать лист, насекала на палочках прошедший год. Так вела она счет годам детей своих. До 13 лет Массенда, как и все мальчики его народа, спал в то же время, что и птицы, и там, где придется, и не спал совсем, если нельзя было, и не знал обуви ни зимой, ни летом, и почти не знал крыши над головой. Девочки с ранних лет проводили все свое время с женщинами. Еще не кончался возраст, когда играют с куклами, как они уже работали. Собирали коренья, травы, грибы, варили пищу, мололи зерна, выделывали кожи, туиски, корзинки, рогожки, вышивали шерстью и волосом, и раковинками. Если многие из них умели бить острогой рыбу и стрелять из лука, то только потому, что этим в часы досуга занимались и женщины. А мальчики жили отдельно от мужчин жизнью, но подражали ей во всем, кроме курения табаку. Любимыми игрушками мальчишеских игр были лук, нож, острога, а лучшими товарищами в играх — собаки, лодки, оморочки. До 13 лет запрещалось стрелять у зверей и птиц. Мальчик так рано получал лук в руки, что он не мог знать, какой зверь или птица потребны человеку, и в какое время года можно убивать, и какие звери и птицы священны. Мальчики стреляли в бабочек, жуков, стрекоз, кузнечиков, и считалось позором промахнуться, если цель была не дальше 7 шагов. Жизнь мальчика — это игра, но всякая игра — испытание. Испытывали бичом для собачьей упряжки. Мальчик становился посреди лужайки, нагнув оливковую спину и упершись руками в колено, выставленной вперед ноги. А остальные мальчики становились позади полукругом на расстоянии бича и по очереди щелкали бичами по спине, стараясь попасть в одно и то же место плоским кожаным концом. Испытание кончалось, когда показывалась кровь. А случаи, когда бы испытуемый сам просил пощады, были очень редки. Испытывали на огне, испытывали на порез ножом на лопатке, испытывали на морозе. Это испытание очень любили наблюдать взрослые, и это было самое веселое испытание и очень распространенным.